Это чудесная комната, одна из лучших у нас, и я надеюсь, ты будешь так же довольна, как и я», — сказала Анна. На углу ее стола лежала стопка листков с объявлением о предстоящем летнем пикнике с концертом, устраиваемом дочерьми и сестрами. Мероприятие имело отчасти целью сбор благотворительных средств, а также поддержку связи с общественностью и, конечно, просто небольшой праздник. Анна взяла один из листочков, перевернула его и быстро набросала план. «Кухонька здесь, вот тут откидывающаяся кровать, а тут свободное пространство. Вот это ванная комната. Там едва повернешься, и чтобы сесть на унитаз, тебе придется ставить ноги чуть ли не в душевой отсек. Но зато она твоя». «Да», — пробормотала млея от счастья Рози. «Моя». Ее охватило чувство, которое она не испытывала уже несколько недель. Будто все это волшебный сон, и в любой момент она может проснуться опять рядом с Норманом. Вид из окна приятный. Это, конечно, не набережная с видом на озеро, но Брайант-парк очень мил, особенно летом. Второй этаж. Соседи слегка перегрызлись между собой в 80-х, но теперь все улеглось. «Ты как будто сама там жила», — вырвалась у Рози. Анна пожала плечами. Изящное, элегантное движение. И нарисовала холл перед комнатой и лестничный пролет. Она делала набросок без всяких лишних линий, как настоящий чертежник. Потом, не поднимая глаз, сказала: «Мне много раз приходилось бывать там, но ты, конечно, не это имела в виду, верно?» «Да. Частичка меня уходит с каждой женщиной, когда та покидает нас. Наверное, это звучит выспренно, но мне как-то все равно. Это правда. И это единственное, что в самом деле имеет для меня значение. Итак, что скажешь?» Рози, поддавшись импульсу, обняла ее и мгновенно пожалела об этом, когда почувствовала, как напряглась Анна. «Мне не следовало этого делать», — подумала она и сразу отпустила ее. «Я же знала, что она не может нарушить дистанцию». Она действительно знала. Анна Стивенсон добра, в этом Рози ничуть не сомневалась. Может, даже святой добротой, но присутствовала в ней эта странная чопорность. Анна не любила, когда люди вторгались в ее пространство. Особенно она не любила, когда до нее дотрагивались. «Прости меня», — сказала Рози, отстраняясь. «Ладно, оставим это», — резко бросила Анна, скрывая волнение. «Так как тебе комната?» «Она мне очень нравится», — сказала Рози. Анна улыбнулась, и трещинка, возникшая между ними, исчезла. Она нарисовала крестик на стене комнаты рядом с маленьким прямоугольничком, изображавшим единственное окошко. «Твоя новая картина. Ручаюсь. Ты решишь, что она должна висеть здесь». «Именно здесь». Анна отложила карандаш. «Я очень рада, что смогла помочь тебе, Рози. И мне приятно вспомнить, как ты пришла к нам. Ну вот, опять ты потекла». Снова были пущены в ход салфетки Клинекс. Но Рози едва ли сомневалась, что это были не те салфетки, которые Анна давала ей во время их первого разговора в этой комнате. Она догадывалась, что здесь расходуется много салфеток. «Ты ведь знаешь, что спасла мне жизнь». Едва сдерживаясь, чтобы не зареветь, произнесла она: «Ты спасла мне жизнь, и этого я никогда, никогда не забуду». «Звучит красиво, но это не так», — сказала Анна спокойным, ровным голосом. «Я спасла тебе жизнь примерно так же, как Синтия прокинула Джерт в комнате отдыха. Ты сама спасла себе жизнь, когда ушла от мужчины, который причинял тебе боль». «Все равно спасибо. Просто за то, что я жила здесь». «Я этому очень рада», — сказала Анна, и единственный раз за все время пребывания в ДИС Рози увидела слезы на глазах Анны. Слабо улыбнувшись, она протянула ей пачку бумажных салфеток через стол и сказала: «Возьми. Кажется, ты сама немного потекла». Анна засмеялась, взяла салфетку, вытерла глаза и кинула ее в корзину. «Не могу с этим покончить. Это моя самая страшная тайна. То и дело я думаю, что покончила с этим, а потом снова реву. Примерно так же у меня обстоит и с мужиками. На мгновение Рози поймала себя на том, что думает о Билли Стейнере и его карих глазах зелеными искорками. Она снова взяла карандаш и нацарапала что-то под нарисованным наспех планом этажа. Потом она протянула листок Рози. Под планом теперь стоял адрес. Трентон-стрит, 897. «Теперь ты там живешь», — сказала Анна. «Это почти на другом конце города. Но ты уже умеешь пользоваться автобусом, не так ли?» Улыбаясь и все еще всхлипывая, Рози кивнула. «Ты можешь дать этот адрес кому-то из подруг, которых завела здесь, а потом и друзьям, появившимся у тебя помимо нас. Но сейчас он известен лишь нам двоим». То, что она говорила, звучало для Рози отправной установкой и прощальной речью. Никто из объявившихся здесь не узнает, как добраться туда, в это место. Вот так мы ведем наши дела в ДС. Проработав 20 лет с обиженными женщинами, я убедилась, что это единственно правильный способ. Пам уже объясняла все это Рози, равно как и Консуэла Делгадо и Робин Сан-Джеймс. Эти объяснения происходили во время воспитательного часа. Так обитательницы приюта называли вечерние занятия в ДС, но Рози на самом деле в них не нуждалась. Человеку, обладавшему элементарной сообразительностью, хватало 3 или 4 сеансов терапии, чтобы выучить большую часть того, что следовало знать о порядках в этом доме. Был список Анны, и еще были правила Анны. «Ты сильно тревожишься из-за него?» — спросила Анна. Внимание Рози, слегка рассеянное до этого, тут же торопливо вернулось на место. Поначалу она даже не совсем поняла, о ком говорит Анна. «Твой муж, он сильно тревожит тебя. Я знаю, что в первые 2 или 3 недели ты пребывала в страхе, что он приедет за тобой, что он, как ты говоришь, выследит тебя. Что ты чувствуешь сейчас?» Рози тщательно обдумала вопрос. Прежде всего, слово «страх» не совсем точно передавало ее чувства к Норману в течение первых недель в ДЕС. Даже слово «ужас» не совсем подходило, потому что самая суть ее чувств к нему была окутана и в какой-то степени измерялась другими эмоциями. Она стыдилась своего неудавшегося брака, тосковала по дому из-за нескольких вещичек, которые очень любила. Например, стул пуха. Но одновременно пребывала в состоянии эйфории от свободы, которая, казалось, обновлялась каждый день, и облегчение после исчезновения опасности. Облегчение такого сорта, какое может испытывать канатоходец, зашатавшийся и едва не утративший равновесие над пропастью, а потом снова обретший его. Тем не менее, страх оставался главным чувством. В этом не было сомнения. В первые 2 недели в ДС ей снова и снова снился один и тот же сон. Она сидит в одном из плетеных кресел на веранде, когда новенькая красная Сентра подкатывает к дому. Дверца распахивается, и оттуда вылезает Норман. На нем черная майка с рисунком. Карта Южного Вьетнама. Иногда слова под картой объявляют «Дом там, где твое сердце», а порой «Бездомные и зараженные СПИДом». Его штаны забрызганы кровью. Крошечные косточки, похожие на фаланги пальцев, свисают с мочек его ушей. В одной руке он держит что-то вроде маски, забрызганной кровью, с ошметками мяса. Она пытается встать с кресла, в котором сидит, и не может. Ее словно хватил паралич. Она может лишь сидеть и смотреть, как он медленно идет к ней по дорожке, позвякивая своими костяными сережками в ушах. Может лишь сидеть и слушать, как он говорит, что хочет побеседовать с ней по душам. Он улыбается, и она видит, что его рот тоже весь в крови. «Рози», — мягко позвала Анна, — «что с тобой?» «Да», — произнесла она, задыхаясь, — «я здесь и...» «Да, я все еще боюсь его. Знаешь, в этом нет ничего странного. Я полагаю, где-то там, в глубине своего сознания, ты всегда будешь его бояться. Но знай, что периоды, когда он будет исчезать из твоей памяти, с течением времени будут становиться все более долгими. Впрочем, это не совсем то, о чем я спрашивала. Я спросила, боишься ли ты все еще, что он придет за тобой?» Да, она все еще боялась. Правда, уже не так боялась. За последние 14 лет она слышала множество его деловых телефонных разговоров и бесед с коллегами, иногда внизу в комнате отдыха, а порой во дворике. Они едва замечали ее, когда она приносила им плитку для кофе или новые бутылки пива. Почти всегда вел разговор Норман. Его голос звучал резко и безапелляционно. Иногда он наклонялся над столом с полускрытой в здоровенном кулаке бутылкой пива, подстегивая остальных, отвергая их сомнения, отказываясь вникать в их размышления. В редких случаях он даже обсуждал дела с ней. Ее мысли, конечно, были ему неинтересны, но она выполняла роль оселка, на котором шлифовались его собственные. Он был нетерпелив, человек, жаждущий получить результат немедленно. И у него было свойство терять интерес к делам, как только те залеживались на несколько недель. Он называл их объедками. Стала ли она теперь для него объедком? Как же ей хотелось в это поверить. Как страстно она желала этого. И все же не могла. До конца. «Я не знаю», — сказала она. «Иногда мне кажется, что если бы он хотел меня найти, то уже сделал бы это. Но иногда я думаю, что он меня ищет, хотя еще не нашел. Он ведь не каменщик и не сборщик на конвейере. Он полицейский. Он умеет искать людей». «Да, я знаю», — кивнула Анна. «Поэтому он особенно опасен. И это значит, что тебе придется соблюдать особую осторожность. И еще крайне важно, чтобы ты запомнила. Ты не одна. С теми днями, когда ты была одинока, Рози, покончено. Ты запомнишь это?» «Да». «Ты уверена?» «Да». «И если он все-таки появится, что ты станешь делать?» «Захлопну дверь перед его носом и запрусь. А потом?» «Позвоню по 911». «Без колебаний?» «Безо всяких», — подтвердила она. И это было правдой. Но все равно она будет бояться. «От чего?» «От того, что Норман — полицейский, и они будут полицейскими, те люди, которым она позвонит. Она знает, что Норман умеет добиваться своего, он первоклассный спец. Она помнит, как Норман твердил ей снова и снова: «Все легавые — братья». «А после того, как ты наберешь 911, что ты сделаешь потом?» «Я позвоню тебе», — Анна кивнула. «Тогда у тебя все будет в порядке. Ни о чем не беспокойся». «Я не беспокоюсь», — сказала она с уверенностью в голосе, но в душе еще сомневалась. «И будет, наверное, сомневаться всегда, если только он в самом деле не объявится и не переведет этот вопрос из разряда предположений в свершившийся факт. Если такое случится, придет ли конец всей той жизни, которой она жила последние полтора месяца? ДС, отель Уайтстоун, Анна, ее новые подруги. Как сон при пробуждении в тот самый момент, когда она откроет дверь на чей-то стук вечером и обнаружит стоящего за ней Нормана. Возможно ли такое?»